Когда открылась входная дверь, Башмаков и Антон сидели за кухонным столом, сблизив головы. И Олег Трудович, как умел, рисовал на бумаге женские груди. При этом он, тыча карандашом то в один, то в другой рисунок, разъяснял брокеру роковые связи между нравом женщины и ее бюстом. Обескураженный Антон возражал в том смысле, что не может же он на самом деле, прежде чем познакомиться с девушкой, требовать осмотра ее груди. «Я же сказала тебе, больше не приходи!» Прямо с порога залепила Дашка. Катя, посвященная уже, видимо, в историю охлаждения дочери, молча прошла в комнату. «А он тебя, между прочим, любит», — грустно сообщил Башмаков. «Пьяных и выпивших просьба не вмешиваться», — отшила Дашка. И, глядя на Антона ледяными глазами, повторила. «Я же тебе сказала, ты мне надоел!» «Почему? Я же тебе, для тебя!» «Так, пошли упреки. Цветы, извини, давно на помойке, устрицы в другом месте, а все остальное...» Дашка метнулась в свою комнату, погремела там, позвенела и вынесла два туго набитых пакета. В одном тряпке, а в другом косметика и парфюмерия. «Я не в этом смысле, блин!» «Так, мальчик забирает свои подарки и выкатывается сейчас же!» Противным голосом приказала Дашка. И Башмаков даже похолодел от того, насколько голос дочери был похож на Катин, когда в давние молодые времена жена выгоняла его из дому. «Не уйду», — объявил Антон и для достоверности налил себе стакан до краев. «Ну, давайте на посошок», — разрешила Дашка, — «и вперед. «Нет». «Антон, я думаю, вам сейчас лучше уйти», — это сказала появившаяся Катя. «Исчезни», — подтвердила Дашка. «А вы?» Парень с надеждой посмотрел на Башмакова. «Вы тоже хотите, чтобы я исчез?» «Их больше, чем нас», — вздохнул Олег Трудович и указал карандашом на изображение груши. Это предательство предполагаемого тестя окончательно сломило Антона. Он, пошатываясь, пошел к двери, где ему насильно были вручены оба пакета. На улицу брокер вышел только с одним пакетом и долго разбрасывал по сугробам кофточки, юбки, обувь. Потом он залез в машину и, разворачиваясь, сшиб контейнер с мусором. Парфюмерию, как выяснилось позже, Антон расколотил возле лифта, и потом еще долго башмаковский подъезд благоухал французскими ароматами. А на следующий день Олег Трудович чуть не умер. Дашка вообразила, будто сердечный приступ у отца случился из-за ее разрыва с брокером. Она даже плакала. Поздно вечером Башмаков услышал разговор, доносившийся из кухни. «Конечно, ему тяжело», — объясняла Катя. «Он же все-таки у нас с тобой докторскую писал. А теперь вот, пожалуйста, на стоянке подай, принеси. И тут ты еще. А что я? Что я с брокером своим? Мама, он же козел! Зачем же ты тогда с этим козлом по полной программе откувыркалась?» «В том-то и дело. Пока с парнем по полной программе не откувыркаешься, не поймешь, козел он или нет». «Нет, мы не такие были». «А какие? Ты считаешь, чтобы понять, козел он или не козел, нужно всю жизнь прожить? Детей нарожать и перед смертью сказать: правильно меня предупреждали, козел оказался?» «Ну, не знаю. У женщины должна же быть гордость. Или, по крайней мере, какое-то чутье на козлов. Неужели? Что ж ты Вадима Семеновича не прочуяла?» «Напрасно ты так». «Как?» «Так. Я сама себе за все это простить до сих пор не могу. Я ведь совсем дурочкой была, когда замуж вышла, ничего не понимала. Ни с кем даже не целовалась. А Тапочкин? Ну, сама знаешь. А тут Вадим. Вот мне и померещилось. А я не хочу, чтобы мне мерещилось, когда у меня будут уже муж и ребенок. Пусть мне лучше 110 мужиков до этого померещатся. А потом ни одного. Я не хочу жить, как вы». «А как мы живем? «Как попутчики. Пока ехали вместе, даже и ребёночка завели. Но в любой момент каждый из вас может встать и сойти. А ребеночек? Ребеночек сам в любое время может сойти. А вот я уже не сойду. А он? А он, мне кажется, с самого начала будто на подножке едет». Башмакову стало до слез обидно. что фигурирует он в каком-то унизительном козлином контексте, что сравнивает его с этим мерзавцем Вадимом Семеновичем, и что родная дочь говорит об отце в третьем лице, он. Олег Трудович вдруг почувствовал в сердце опустение и накрыл голову подушкой.